Ужин проходил в молчании. Улыбка, улыбка в ответ. А ее спутник показал ей альбом с надписями на неведомом ей языке и фотографиями женщин в бикини. Вырезки из газет, яркие крикливые афиши и буклеты, где мелькало единственно знакомое слово «Бразилия». Мария много пила, боясь, что вот-вот последует то самое предложение. Хотя ей в жизни еще такого не предлагали, но $300 на дороге не валяются. А от выпитого все становилось как-то проще. Особенно если вспомнить, что никого из ее родного городка поблизости нет. Однако швейцарец вел себя как настоящий джентльмен. Даже пододвигал стул, когда она садилась. Наконец она сказала, что очень устала, и назначила ему свидание на завтра, на пляже. Ткнула пальцем в цифру на циферблате часов, сделала волнообразное движение и медленно повторила несколько раз. «Завтра». Он вроде бы понял, тоже посмотрел на свои часы, наверняка швейцарские, и кивнул. Спала она плохо, а когда все же удалось задремать, приснилось, будто все, что было, было сном. Но, проснувшись, поняла — нет, не сон. В скромном номере на спинке стула висело платье, под стулом стояли туфли. В условленный час на пляж должен был прийти швейцарец. Запись в дневнике Марии, сделанная в день знакомства со швейцарцем. «Все мне подсказывает, что я готова совершить ошибку, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Чего хочет от меня мир, чтобы я не рисковала, чтобы вернуть туда, откуда пришла, и не осмелилась сказать жизни «да»?» В 11 лет, в тот день, когда мальчик спросил, нет ли у меня лишней ручки, я совершила ошибку. Именно тогда я поняла, что жизнь не всегда дает вторую попытку, что подарки, которые она иногда тебе преподносит, лучше принимать. Да, я рискую, но не больше, чем решивший сесть в автобус, привезший меня в Рио. Ведь он мог попасть в аварию. Если я должна хранить верность кому-то или чему-то, то в первую очередь самой себе. Я не могу тратить свое время на заботы о том, что не мое. Лучше жить так, словно сегодня первый или последний день твоей жизни. На следующий день, в присутствии Майлсона, переводчика-телохранителя, который теперь называл себя еще и ее импресарио, Мария сказала, что принимает предложение, если получит документ, заверенный в консульстве. Швейцарец, для которого такое условие было, по всей видимости, не в новинку, ответил, что и сам этого хочет, поскольку для работы в его стране нужна официальная бумага, где черным по белому было бы написано: «Никто, кроме нее, не сможет делать то, что собирается делать она». Достать такой документ нетрудно. У швейцарских женщин нет призвания к самбе. Они отправились в центр города, и Майлсон потребовал комиссионный. 30% от полученных Марией $500. Вечером того дня, когда они ходили в консульство, Марии захотелось пройтись одной по берегу моря, разглядывая детей, волейболистов, нищих, пьяниц, продавцов кустарных поделок. Она видела, как несколько человек со смехом смотрят на волны, а войти в море боятся. Всего 2 дня назад она была такой же, как они. А теперь ничего не боится, бросается в воду, когда захочет, словно родилась в здешнем краю. Может быть, и в Европе произойдет то же самое? Она произнесла про себя молитву, снова прося у Пречистой совета. Через минуту решимость окрепла в ней. Она почувствовала себя под защитой. Да, всегда можно вернуться, но не всегда выпадает шанс уехать так далеко. Стоит рискнуть, если на одной чаше весов мечта, особенно если швейцарец не передумает, а на другой — 2 суток обратного пути в автобусе без кондиционера. Мария так воодушевилась, что когда он снова пригласил ее поужинать, попыталась придать себе томно-чувственный вид и даже взяла его за руку, которую швейцарец тут же отдернул. И вот тогда, со смешанным чувством страха и облегчения, она поняла, что дело затевается серьезное. «Звезда самбы», — сказал он. «Красивая звезда бразильской самбы. Ехать через неделю».